Зарубежные СМИ передали с 26 по 28 мая вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, Сянгангская Такунбао и спутниковое телевидение Фунфан, Фанчуан, японская Кёдо Цусин, сенегальская газета Ло Популяр, гвинейские национальное и международное радио и радио на 7 национальных языках, а также сайт Национального комитета демократического Конго по изучению идейчи сообщили о том, что Ким Чен Ын посетил стройку офтальмологической больницы «Рюгён». Непальская газета «Арфан» и сайты общества непальских журналистов по изучению идейчи и политики Сунгун и общества непальско-корейской дружбы передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами машиностроительного завода, где работает Хо Чжилён, а сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма Ким Чен Ыризма и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» сообщили о том, что Ким Чен Ын посетил Квисонскую солеварню, где он осведомился о состоянии производства соли на основе грунтовой соленой воды, которую ведут народноармейцы. Сайты Китая, Демократического Конго и Германии выставили фотографии Ким Чен Ына.